Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья! В эфире радио ВК программа «Фундаментальные вопросы». У микрофона Олег Тихомиров и наш уважаемый ведущий Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Ну, мы хотели начать программу, по-моему, с какого-то поздравления. Да, я хотел бы, это как бы у нас уже определенная традиция, так получается, поздравить наших красноярских болельщиков с очень важным в истории нашего красноярского волейбола достижением. Впервые волейбольный мужской клуб «Енисей» вышел в элитный наш дивизион. Это лучшее достижение. И вместе с ним третье место женский волейбольный клуб взял, поэтому в совокупности золото и бронза. И вот несколько дней назад их чествовали в Красноярской краевой администрации. Поэтому я еще раз поздравляю ребят и девчат с этим прекрасным и соответствующим образом высоким достижением. Потому что на сегодняшний день наш национальный чемпионат мужской, он считается самым сильным среди всех национальных чемпионатов мира. Поэтому можно сказать, своеобразная элита мирового волейбольного, волейбола клубного. Ну, вообще хорошая традиция поздравлять каждую программу наших спортсменов красноярской каким-то достижением. Парни, девчонки, держите дальше эту же самую традицию, а мы не устанем вас поздравлять, так уж поверьте. Естественно. Да. Вот, кстати, в разговоре, вот в этой своей преамбуле, ты упомянул слово «элитное», элитное слово «элита», а мы как раз, наверное, об этом и будем говорить. Вот слово «элита», она очень употребляема, согласись. Вот у нас тут недалеко за городской чертой есть поселок «Элита». Вот. И там, наверное, люди живут, которые сейчас считают себя элитой, а в свое время, в общем, насколько мне известно, этот поселок получил название, потому что там выращивали коров. Вот элитная, так сказать, категория относящихся. И элита существует в спорте, элита существует там в кино, где-то в искусстве, она в других видах существует. И главное, что она существует в обществе. И а что это такое вообще элита там? Вот элита в обществе, вот мы на этом будем останавливаться сегодня. Ну, вообще вопрос достаточно интересный сам по себе. Ну, с точки зрения любого словаря, там есть огромное количество трактовок, формулировок. Если подойти к этому более, скажем, конкретно, то, ну, например, скажем, есть элитные сорта растений, да? Ну, и, вот семеневодство, да, да, семеноводство, ну, это значит, там растениеводство, это как бы один момент, да? Элитные, скажем, виды сельскохозяйственной деятельности, к примеру, тоже животноводство, да? То есть там целостный компонент происходит. Ну, да, отбор, селекция. Да, отбор, содержание, там, качество, там, удойность, урожайность и так далее и тому подобное. Если мы возьмем, скажем, на сегодняшний день вопросы, связанные, вот, как Олег, ты затронул, общественного развития, да? Да. То кто повышает удойность тут? Да, кто повышает удойность тут, или, соответственно, какие качественные, да, внутренние содержательные компоненты, какой-то уровень, отношение общества, то, что данная категория дает для общества, да, как этот процесс формируется, а чем тогда элита отличается от аристократии, да, или от дворянства, или чем элита отличается от понятия высший свет, это тождественно или нет, да? Давай по очереди. С моей точки зрения, элитарность, элитность, там по-разному, где ударение можно ставить, это великий, могучий наш русский язык, все-таки это особая категория, особый слой, ну, можно сказать, особая прослойка населения, которая несет в себе, ну, наверное, такие параметры, которые есть только у них и которые способствуют содержательной, позитивной тенденции в обществе, и которые, скажем так, ну, приносят достаточно высокий коэффициент полезного действия. Для общества. Для общества и для себя, естественно. Ну, например, вот инженерно-техническая категория населения, скажем, гуманитарная сфера деятельности. Есть, например, конечно, очень важный слой государственных управленцев. Это особая, скажем так, каста должна быть, по моему мнению. Это не просто то, я захотел, я могу, а самое главное, способен ли я. Вот этот момент очень важный. Здесь, естественно, общество должно готовить этих людей, выращивать их в хорошем смысле этого слова. Ну, своеобразный такой мощный инкубатор. Ну, отбор какой-то должен быть, по крайней мере. Должна быть селекция, должен быть социальный лифт, должен быть непосредственно, как бы сказать, какой-то критерий морально-нравственного, идейного, идеологического вот, содержания. Тогда мы, конечно, будем по праву говорить, да, эти люди являются элитой общества, эти люди – образец для подражания, эти люди действительно, скажем, то, что показывает нашу страну в лучшем свете, и они действительно соответствуют этому названию. Вот это, с моей точки зрения, наверное, наиболее важное. А уже, скажем, те содержательные аспекты, ну, у нас время ограничено, поэтому, естественно, это как бы отдельный вопрос. А вот с точки зрения того, что есть, вот я бы так бы охарактеризовал. Ну, или, как принято говорить, на этом бы остановился. Скажи, пожалуйста, тогда, вот все-таки ты тогда перечислил немножко вот раньше несколько других социальных, что ли, групп, скажем, аристократия, дворянство, высший свет. Это элита или не элита? Связано ли это с элитой или это само по себе все отдельно? Ну нет, это все вместе взаимосвязано. Да, ну естественно, да. Ну, дворянство – это, скажем, социальная группа, скажем, титул, определенные, скажем, преференции. Это элита тоже, да? Ну, или все-таки это не совсем? Не совсем, потому что ну, мы можем с вами получить это, а можем, скажем, ну, по морально-нравственным критериям быть людьми, ну, совершенно, как бы сказать, не соответствующие этому названию. Знаешь, мне кажется, что оценивать элиту по морально-нравственным критериям – это немножко идеалистический. Нет, я говорю, это одно из. Это не самое главное, потому что идеальных людей не бывает. Идейные бывают. Да. А вот, но понятие элита, что мы подразумеваем, это как бы один из параметров. Хорошо. Но, тем не менее, многие люди считают, и, наверное, это может быть не, так сказать, не просто так, что у нас существует вот в нашем государстве, естественно, элита, и не только она существует на общероссийском уровне, она существует на региональных уровнях. То есть вот некие лучшие люди. Ну, не сколько лучшие люди, сколько люди, обладающие какими-то качествами, которые позволили им ну, оказывать определенное влияние, определенное воздействие на развитие в нашем регионе. На жизнь, так сказать, ну, вообще. В определенном смысле, да, на жизнь. Но это не элита. Это просто ну, доминирование в определенный период времени. Вот есть у человека определенные качества. Вот был выдающийся форвард Олег Блохин. Вот у него были качества, он забивал голы, более 300 мячей за всю историю. И за сборную, и на европейской арене, там, в Еврокубках, в чемпионате Советского Союза. Семикратный чемпион СССР. Вот, да, с него брали пример. Он, как бы сказать, достиг достаточно высокого уровня, золотой мяч, там, заслуженный мастер спорта и обладатель Суперкубка. Это было. Но к элите его нельзя было отнести. Но он в свое время был очень популярный. Мне кажется, может быть, мы действительно слишком много значения придаем терминологическому спору. Совершенно верно. Да, потому что, ну, удобно там людям называть вот какую-то группу других людей элитой. Да, ради бога, назовите хоть горшок только в печке. Печка, да, чтобы каша была хорошая. Да. Но я что хочу сказать, тем не менее, что мы имеем в виду вот под этой определенной обособленной группой? Общественные, так сказать, такие значимые фигуры, они все-таки на виду, и вот, например, какое-то длительное время человек находится на высших постах государственных там, или законодательных, ну и вот, естественно, он известен, как минимум очень известен. Реальные его достижения, они очень часто могут быть вообще неизвестные. И если начать копаться, то вы и не узнаете, во-первых, чего, или удивитесь очень сильно. Вот. Но сам человек известен, потому что он красуется за счет масс-медиа, там, в телевидении выступает, в газетах, его часто портреты можно видеть во время предвыборных кампаний и так далее. Я сейчас не про конкретного человека говорю, вообще такой собирательный образ. Много, очень много. Да. И волей-неволей, естественно, когда говорят, вот у вас есть там в Красноярске, например, элита, ну вот я имею в виду просто случайного человека спроси, и он скажет, ну да, у нас есть вот известные люди, и начнут по пальцам вам перечислять 1, 2, 3, 4. Вот именно тех персонажей, про которых я сейчас говорил. Согласись, они же как-то умудрились себя такими сделать. Как ты думаешь? Ну, здесь несколько параметров. Первое – это то, что люди хотели. Ну, все хотят. Ну, не все. Далеко не все хотят быть известными, далеко не все хотят быть, скажем так, узнаваемыми. Большая категория населения хочет реализовать свой внутренний потенциал для того, чтобы быть, скажем так, удовлетворенным, ну, по максимуму своей жизнедеятельности. Ну, тем не менее, честолюбивых людей... Честолюбие – это очень такой фактор, который очень сильно воздействует. Вот. Особенно в политике. Да, но согласись, что... Ну, скажем, не у каждого удается. Очень сильно не у каждого. Это так, да, прямо скажем. Очень сильно не у каждого. Вот у кого-то удается, а у кого-то нет. Действительно ли эти люди, у которых удается, они настолько достойны быть на виду, на общественном, вот по всем своим деловым, моральным качествам? Или это стечение обстоятельств какое-то совершенно немыслимое? Стечение обстоятельств может быть разовое. Ну, максимум два раза, да, там. Но когда говорят, первый раз случайность, второй раз надо задуматься, третий раз это закономерность. Так вот, если люди более 10 лет находятся в сфере определенной деятельности, угу, на виду, и они достигли высокого результата и подтвердили его, значит, действительно, они обладают качествами, которые в определенном смысле не просто им позволили, а то, что они, скажем так, имеют определенную поддержку у определенной части населения. А это, ну, можно отнести вот к тому, скажем, фразеологическому обороту, когда люди, uh-huh, иногда говорят, да, у нас есть своя элита. Именно вот в этом ракурсе. Продолжаем. Фундаментальные вопросы. Да, действительно, продолжаем. Вот, знаешь, я все-таки в данном случае буду выступать немного, может быть, в роли оппонента. Это для того, чтобы наш разговор был более живой. Относительно поддержки определенной части населения, ну, там, скажем, еще электората или избирателей, мне кажется, это все настолько условно. Это правда условно, потому что люди, которые сидят там по 10 лет в аппарате, скажем, законодательном или в аппарате исполнительном, они уже настолько далеко оторвались от реальных людей, которые живут вот совсем в другом мире. Ну, честно надо это сказать. Нет, ну это хотя, действительно. Да, они занимают... Это действительно, это имеет место быть. Да. То есть люди туда приходят в первую очередь все-таки, скажем, со своими интересами, и люди стремятся получить от этого, ну, определенный материальный, экономический, скажем так, компонент. Это да, но я что сейчас компонент хотел... Я хотел вот что сказать. Самое интересное заключается в том, что чиновник, который работает в аппарате, он на самом деле, так или иначе, вот в силу своей работы, он занимается проблемами, связанными с населением. Ну, надо дорогами заниматься, тем. Хорошо или плохо – это второй вопрос. Но он этим занимается. И так или иначе, вот он вот пытается как-то соответствовать нуждам населения. Но население, оно оценивает его только либо по трудам, либо по каким-то популистским шагам. И оно начинает постепенно его от себя отторгать, что ли, понимаешь, в чем дело? И вот связь теряется не столько сверху, сколько снизу, может быть. Поэтому, допустим, многим людям хотелось бы, ну вот у этого товарища не получилось. Ну, как вот в спорте бывает, понимаешь, если ты плохой футболист, Тебя никто там держать не будет, хотя бы потому, что болельщики тебя бананами закидают. И ты, соответственно, выставляешь как тренер другого там. Ну, это еще в зависимости от того, сколько футболист стоит. И поэтому он должен отработать эти деньги или на нем должны заработать эту же сумму. Я очень грубый пример привел, но никто не будет держать на поле аутсайдера, тем более платить ему зарплату. Вот, ну, согласись, это бессмысленно. Сколько угодно аутсайдеров мы здесь сейчас одержим в аппаратах, называем это элитой. Нет, понимаешь? Это не элита. Она не подходит под эту категорию. И утверждаем, что у них есть некая общественная поддержка. Нет, умоляю. Нет, Олег, ты же вначале затронул вопрос законодательного собрания, да, выборное. Ну, выборное. А чиновник – это обыкновенный клерк, который, скажем, попал в систему, который выполняет четко конкретные возложенные на него функции, которые от него требует не народ, а система. И не всегда система взаимодействует в положительном ракурсе с населением и с той страной, в которой она функционирует. Олег Юрьевич, здесь есть только одно очень серьезное возражение. Я знаю массу примеров перетекания конкретных людей из одной системы законодательной в исполнительную, обратно. То есть они на самом деле не очень разделяют, так я про что и говорю. Где находиться. Важно находиться. О чем и речь? О чем и речь? Эти люди служат не народу, которому должны служить, не стране, гражданам, которые они находятся. Они служат своим корыстным, эгоистическим, экономическим интересам. Но тем не менее, так или иначе, вот мы их относимся к На сегодняшний день в нашей стране это подавляющее большинство. К сожалению. Но это факт. Это все элита. Это не элита. Нету элиты. В том понимании, о котором мы с вами ведем речь. В том понимании, которым да. Нету ее. Ну хорошо, это верхние люди, давай их так. И средний уровень, нету там элиты. И регионального, скажем, образца. Как их можно назвать? Это люди, занимающие руководящие должности в муниципальном, государственном, скажем так, управленческом аппарате. Но они что-то как-то попали? Ну, благодаря чему-то? Благодаря личным качествам, благодаря стечению обстоятельств, благодаря, скажем так, интересам и их, и власти придержащие, как федеральные, так и, скажем, региональные. Они попали в струю, они попали в течение, они присягнули этому, и они, как бы сказать, преследуют именно эти свои интересы, но не государственные. Если было бы все наоборот, то на сегодняшний день Российская Федерация, в хорошем смысле этого слова, была бы, наверное, одной из самых высоко развитой, динамично развивающейся страной. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, Олег Юрьевич, вот мы можем, допустим, какие-то такие примеры. Ну, давай вот возьмем нашего мэра Красноярского. В конце концов, вот уже хватит обиняками говорить. Согласись, что этот человек в молодости там вот всегда подавал серьезно. Сколько я слышал о нем мнение, кто знал его раньше, сказал, это был очень такой энергичный, подающий надежды. Вот на самом деле выдающийся в хорошем смысле этого слова молодой человек. И, в общем, он действительно оправдал вот эти надежды, возлагаемые на него. То есть, в конце концов, он стал мэром огромного сибирского города. Вопрос заключается в другом. То есть, вот человек на самом деле достойный, видимо, оказаться в элите. Почему? И он не просто там оказался, вот в этих верхних слоях, но почему, оказавшись там, вот у нас масса начинается вопросов, в частности, к нему, в чьих интересах он действует, почему он, Олег, не так эффективно работает, как мы рассчитывали на это. Олег, ты имеешь в виду нынешнего главу города? Ну, хоть нынешнего, хоть предыдущего, любого. Хоть еще предыдущего. Да, какого угодно. Понятно. Ну, во-первых, для того, чтобы управлять, должна быть целостная команда. Кто мешает? Вот это уже другой вопрос. Это надо задать вопрос главе города. У него есть там прием по личным вопросам? Если мне память не изменяет. Приемный есть. То вот. Ты мне предлагаешь? Нет. Спасибо. Нет, вот просто как бы сказать, вот этот момент, он достаточно конкретный, да? То есть конкуренция, да, она в политике всегда присутствовала и будет присутствовать. Когда проходили выборы последние главы города, еще до старых, скажем, изменений. Угу. Сейчас прямые выборы. Ну, это так, мы сейчас убрали, пока, да, мы пока. Вот тогда, соответственно, говорим. У кандидатов были определенные стартовые возможности. И когда мы выходим на какую-то борьбу на политической арене, к примеру, то мы должны четко понимать, что выигрывает только один. И будут использовать любые методы, чтобы получить максимальный результат. Разные способы – давление, лоббирование, подкуп, скажем так, слабости человеческие будут использовать, предательство, измену и так далее и тому подобное. Ну вот классический пример – 2002 год. Mm-hmm. Трагические события с Александром Лебедем. Сейчас mm-hmm. не будем касаться там по поводу того, что вот памятник нужен ему или не нужен. А, вот, а то, что, как бы сказать, трагедия унесла жизни многих людей. Угу. Вот. А, и выборы главы Красноярского края. Ну, вспомни. Да, Считали, что будет губернатор Уснов, козырный туз и так далее и тому подобное. В Красноярске так и проголосовали? Да, но так называемая, в кавычках, подчеркиваю, в кавычках, красноярская элита в большинстве своем предала интересы региона и предала Александра Викторовича Уса. В том числе, сливали, причем сознательно сливали. Тут и поработали представители и Коммунистической партии Российской Федерации региональной. Так же, как в свое время они сдали край, когда либо Зубов, либо Лебедь, кто угодно, только не Зубов. Хотя в тот период времени, в 1998 году, Зубов защищал интересы как раз края. Мы не будем касаться как. Часть красноярской элиты тогда в интересах своих узких корпоративных вложила бешеные бабки, пошла на соглашение с московскими дельцами, некоторые уже, скажем так, в мире ином, и привела Лебедя. Привели Лебедя кто? Местные красноярцы. Потом, через полгода, стали с ним бороться, потому что Лебедь пришел еще с частью своих, скажем, хищников, пираний, акул, как угодно, да? Ну, было это? Давайте вещи называть своими словами. А потом, соответственно, то же самое повторилось в 2002 году. Уса сдали. Сдали красноярцы. Бывший глава города пошел своим путем. Хотя перед этим УС приложил много усилий, чтобы в 96-м году Пимашков стал главой города. Да. Вот она благодарность человеческая в кавычках. Было это? Было это. Второй момент, соответствующим образом, Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинула Сергея Юрьевича Глазьева. Но это отдельный вопрос. И Норильский никель здесь подыграл. Очень интересно. Борьба с русским алюминием и еще кое-кто, кое с кем. Но это как бы вот песня давно минувших лет, начала 21 века. Поэтому получили то, что получили. Вот оно. И то же самое происходит и на сегодняшний период времени. Ну, то есть ты хочешь сказать, что элита – это вот товарищи, у которых наиболее хорошо… Псевдоэлита. Ну, или да, вот то, что мы сейчас называем элита, это как раз те самые группы людей, те товарищи, у которых лучше всего получается соблюдение шкурных интересов. Конечно. То есть мы, конечно, все шкурные интересы… Нет, но своя рубашка ближе к телу. Но меры и, скажем, последствия от этих действий, которые, скажем так, рано или поздно проявятся. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А как ты относишься вот к этим замечательным стонам по поводу кадрового голода? Там, работать некому в стране? Нет, да? Я могу сказать однозначно, что стон – это констатация очень сложной ситуации в процессе управления. Mm-hmm. Людей для управления государством нужно готовить. За 23,5, ну, почти уже 24 в декабре будет, неполных года, да, фактически. Так у нас там целое поколение. Так у нас там какие-то государственные университеты. Так это не то. Нет, это отдельный вопрос. Там Леша Клешко ездит, нет, учится. Это ради бога. И все остальные. Они могут куда угодно ездить. Ну, вот это же государственные университеты, управленцев готовящие, там, Олег, с сертификатами. Вот в сфере образования... Да. Вот, экономики и образования мы отдельную передачу посвятим. Да, однозначно. Да, это то общественное благо, которое является приоритетом. Ты говоришь, что надо готовить, так они же готовят, а все равно дефицит. Так, стоп. Я сказал, что готовить нужно ту категорию людей, которая способна выполнять функции по управлению государством. Так же, как в свое время, если вы хотите быть руководителем крупного предприятия, вы проходите ступени. Угу. Ну, такое понятие, как социальный лифт, да? Ну, такое да. понятие, как повышение уровня квалификации, специализации, там, разного, скажем, содержательного и профессионального аспекта. Ну, это как бы само собой разумеющее. Так же, как вы хотите подготовить хорошего спортсмена, да? Угу. Чтобы стать заслуженным мастером спорта, надо вначале перворазрядником быть, угу. да? Выполнить одни нормативы. Мастер спорта – другие нормативы. Мастер спорта международного класса – третьи нормативы, да? По заслуженному мастеру спорта уже далее, далее, далее. Как раньше. Все выше, выше и выше. То же самое и здесь. Если вы хотите иметь хорошего летчика, да, он должен не просто получить образование, он должен еще налетать. Вот раньше как отбирали и проходили уровень. Ну, ты как раз об элитарности и говоришь. Ну, вот о чем. Сначала он на кукурузнике летает. Нарабатываются определенные признаки. Естественно. Да. Естественно. И результаты прежде всего. Конечно. Потом уже человек там налетал за 1000 с гаком часов и более. И он потом уже может управлять Ту-154 и Ту-62. Если зернышко дает, скажем, 5 злаков по сравнению с 3, то мы его отбираем, а потом отбираем 8 злаков. Это очень сложный, очень трудноемкий процесс. Это не просто так, это не с бухты-барахты. Это соответствующим образом, скажем, тенденции, которые выражают интересы и государства как такового, ну, общество, и общества. И максимально стремятся получить положительный результат с наименьшими затратами. Ну, здесь действительно возникает вопрос, когда эти вещи очевидны, почему они не работают? А потому что они многим невыгодны. Тогда вы потеряете разрешительные аспекты, вы потеряете кормежку, вы потеряете возможность распила государственного бюджета. Так же, как вопросы коррупции. В любой стране, в любой системе оно имеет место быть. Но классический пример. Вот у нас с тобой, да, мы с тобой государственные чиновники, которые имеют возможности там распределять. Я уже представил. Ты уже представил, да, сразу же аппетит такой, да, и уже сразу масштабы. И нездоровый смех. И нездоровый смех. Но чувство юмора есть, это уже хорошо. Значит, пациент скорее живой, чем мертвый, да? Так вот, к примеру, 3 рубля. Рубль, к примеру, мы кладем себе в карман, а 2 – бюджет государства. Это коррупция? Коррупция. Конечно. А можем поменять, можем 10 копеек себе положить в карман, а 2,90 в бюджет государства. Тоже коррупция? Ну, в общем, да. Да, размеры. Так вот, здесь, к сожалению, чувство меры у подавляющего большинства людей, от которых это зависит, на сегодняшний период времени отсутствует. Вот это очень, скажем так, трагическое. Это печально, да, это печально. Мы сейчас прервемся на буквально минуту-полторы и потом продолжим обязательно этот разговор. Там есть еще одна важная тема, много чего хотелось бы обсудить. Ну, в общем, прерываемся. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем программу «Фундаментальные вопросы». Олег Людых, кандидат исторических наук, и Олег Тихомиров, журналист, возле микрофона. Олег Ильич, скажи, пожалуйста, а как тогда быть вот с политиками? Политиков-то же не готовят, это вот, собственно, их выдвигает народ, массы, или они сами себя выдвигают, а люди их поддерживают, и они двигаются вверх, там, достигают каких-то значительных постов, влияют на жизнь, руководят жизнью, а ну, подготовки реальные они вряд ли смогут получить. Как? Ну, здесь, естественно, что вопрос достаточно такой... разноплановые. Uh-huh. Есть люди, которые имеют определенные природные качества с рождения, и они их как бы реализуют. Затем, естественно, у них опыт не хватает, они его приобретают в процессе образования, самообразования, повышения своего уровня квалификации, компетентности. Это же бесконечный процесс. Даже доктора наук, академики регулярно над собой работают, и, скажем, в той сфере исследования много нюансов, они как бы их стараются выявить, проанализировать, сформировать свою позицию, свое отношение. То же самое и в политике. То есть человек выходит, человек растет. Это в любой сфере деятельности. Политика не исключение. А вот скажи, из красноярских политиков, если мы сейчас начнем вспоминать, ну вот, например... Как ты считаешь, такой вот персонаж, как Анатолий Петрович Быков, например, он способен возглавить, ну, регион хотя бы, на твой взгляд? Значит, я скажу, значит, свое сугубо субъективное мнение. Конечно, конечно. Значит, это уникальный человек в своем роде. Ни один из наших политических деятелей по городу Красноярску не выигрывал одномандатные округа в таком количестве. То есть, если мы посчитаем, это 1997 год, 2001, потом, помнишь, ситуация, когда его сняли, потом опять переизбрали, это третий заход, 2007 и вот 2011. То есть, 5 раз человек выигрывал. Это очень уникальный результат. Человек и совершенно, скажем, сформировавшийся самостоятельно, ну, все-таки многодетная семья, город Назарово, младший сын, вот, и поэтому рассчитывать на какие-то ресурсы у него, как бы сказать, особо не было. Свой вот тот потенциал, свои амбиции, человек формировался, человек, скажем так, шел через сложности, через жесткие противостояния. Человек показал себя организатором. Я сейчас не буду касаться там сферы деятельности, это отдельный вопрос, об этом уже много как бы говорили, и смаковали, и плюсы, и минусы. У человека есть определенное количество людей, которые очень сильно ему симпатизируют, есть такое же количество, которые, скажем, с завистью на него смотрят, но он, скажем, в хорошем смысле такой мощный, гордый, полярный волк. Это вот, понимаешь, знаешь... нет, я просто высказываю, да. Да, конечно, да, конечно. Это как бы момент. Угу. Вот, естественно, что вот у него очень большая, не слабость, а, скажем, такая недоработка, это отсутствие консультантов, в хорошем смысле этого слова. Команды, короче, нормальные. Нет, команда нет, есть. Команда у него была и в экономике, и в силовых структурах, и с точки зрения там юридической службы. Да вот, к примеру, тот же Генрих Падва, да, это... Не просто так человек его, скажем, защищал и так далее и подобное. Угу. Но мы не будем касаться, сколько там это стоило и сколько это обошлось. Но это не команда все-таки, это вот наемники, вот это, скажем. Это вот как бы это вот. А команда в смысле вокруг него. Да, под достойных. Да, вокруг достойных. Него, к сожалению, не да, и это ему не удалось. Это не удалось. Один Клюкин чего стоит? Ну, это человеческая неблагодарность, потому что Быков многим не просто помог, а, скажем, благодаря его влиянию и вложению, эти люди достигли очень высоких показателей. Это просто человеческое свинство, человеческая низость, человеческая подлость, с моей точки зрения. Я могу это говорить, потому что я никогда с Анатолием Петровичем Быковым не общался напрямую, хотя, скажем, в политической структуре «Патриота России» мы с ним находимся, я уже вот с ним более третий год официально. Ну, тем не менее, такой вот факт. Поэтому это как бы такой момент. Но, к сожалению, он, скажем, фигура неоднозначная, и для нашей так называемой псевдоэлиты в определенном смысле неудобная. Да, у него своих, скажем, косяков было по поводу того же «Лебедя». Это один момент, да? А вот он потом, конечно, переосмыслил все это, понял. Вот человек работает над собой, человек в полном расцвете сил, 55 лет. Это, ну, да, прекрасный возраст. Да, он заматерел, он стал достаточно... Стал хорошо говорить. Нет, это прочим, очень, да, это хорошо. Да. То есть человек над собой работает, человек, как бы сказать, прекрасно оценивает и прочее, прочее. Но слабости и, скажем, нюансы есть у любого. Есть у любого. А вот Быков не исключение. Вопрос о фатальностях этих слабостей и нюансов. А это уже как, вот... Понимаешь, это как вот помнишь... Издержки каждого человека. Говорится, а в международном масштабе можете, Василий Васильевич... Языков не знаю. Понимаешь? Вот, ну, как говорится, понял. Один масштаб – это один масштаб, а другой масштаб нет, требует других подходов. Нет, это естественно. Это естественно, насколько, да, человек, который может, вернее, не может собрать... Ну, я сейчас не против него, я просто пытаюсь анализировать. Насколько человек, который не может собрать команду, которого кидали самые ближайшие его соратники. Не кидали, а предавали. Предавали, хорошо, будем говорить, предавали по-русски, ты прав совершенно. Вот, которые, собственно говоря, почему-то не мог, может быть, наладить как чисто дипломатически каких-то взаимоотношений. Я сейчас просто какие-то точки зрения передаю, это не моя точка зрения. Не мог наладить точки там взаимоотношения с властью, все время конфликтовал. Вот. А почему, допустим, этот человек обязательно справится с задачей, например, руководителя крупного такого региона, как наш? Видишь, сколько минусов? Так я могу привести другие, скажем, контраргументы. Да. Олег, а что у нас эффективные менеджеры, мои одногодки, Хлопонин и Кузнецов, показали суперрезультат, что ли? Про них вообще не считали. А что, мой одногодок, премьер-министр и потом президент, которого поставил Владимир Путин, Дмитрий Медведев, показал очень хороший результат? Ну, про них вообще речь не идет. Ну, нет, это идет речь. Так вот, с точки зрения эффективности... Быков на посту главы администрации Красноярска, ну, во всяком случае, дал бы больше пользы. Потому что он все-таки родился в Сибири. Это раз. Во-вторых, он сформировался, и он как бы себя хочет реализовать здесь. Потому что у него было много возможностей, когда человек фактически создал такую бешеную корпорацию, у которой фактически, скажем, были очень большие перспективы, но он, скажем так, маленечко вот самоуспокоение от головокружения от успехов. Ну, это, да, у любого может, да, случиться. Да, это у любого может случиться, да. И, естественно, вот этот момент. Если бы вот в то время все-таки сумели бы они договориться с Зубовым, и результат был бы совершенно иной. Но история, она сослагательных наклонений не терпит. Давай не терпит. Вот еще один вопрос такой обсудим. В чем секрет его успеха? Поскольку у человека действительно неоднозначная биография, там его обвиняют в криминальном прошлом. И не, но здесь... мы документов не имеем, нет, на руках, но живем, но в одном здесь, городе. Как бы сказать, да, это, в те времена процесс выживания, процесс становления, да, была команда Быкова, была самая крутая бригада Быкова, это факт. Вот. Я когда, скажем так, в Томске работал, то когда противостояние так получилось, что пришлось переехать в этот регион, Быков известная фигура был. Причем к нему очень, как бы сказать, с уважением относились. Вот, Авторитетный человек. Авторитетный, на полном серьезе. Да. Вот. И Быков-лебедь. Я, например, скажем, вот, работая над докторской диссертацией, продолжая, много чего объездил, 27 регионов. Многие доктора наук, ну, у меня тематика исследования, они говорят, так у вас же есть там крупнейший магнат Быков. Вот, и отношение одно другое, я начинаю рассказывать, что человек это то предлагал, это предлагал, вот, эти вещи. Так он говорит, он с точки зрения, как бы сказать, тех нюансов-то, он более, скажем, положительный, чем многие другие, которые, скажем, меньше след имели. Это реально, это реально. Вот, поэтому вот это, как бы сказать, вот последний раз ездил тут в Омск, этим, скажем так, на этих праздниках, вернее, маленько оговорился, прошу прощения. Там вот тоже Быкова знают. Ну, его знают везде. Он, Эдуард, приезжал, Лимонов, сюда про него книгу писать. Нет, дело не в этом. Ну, естественно, каждый может привести, в каждом регионе есть свои Быковы и так далее и тому подобное. Нет, наш особый. Наш особый, это факт. Это в хорошем смысле этого слова, да. Поэтому здесь, конечно, он получил определенные, как бы сказать, достижение. Нет, можно ли сказать, что у него имидж такого благородного разбойника? Вот это Робин Гуда? Да, что-то такое, знаешь, Робин Гуда. Не, ну а что в этом плохого? Я в этом чего плохого не вижу. Вильгельм Тель там, да. Знаешь, да. Ну а что, что в принципе? Вот я помню, читал в одной газете, у него фильм, соответственно, один из любимых «Однажды в Америке». Ну а мне, например, один из моих любимых фильмов – это «Крестный отец». Ну и что теперь? Ну... Поэтому мы родились в 60-х. Вы политической партии да, сейчас состоите, да, поэтому... Не, ну мы с ними не общались, Хотя я могу сказать, что я всегда, скажем так, ну, с уважением отношусь к таким людям, потому что мне нравится, что человек отвечает за свои слова, и человек не боится, скажем, не просто дать сдачи, а человек еще как бы способен внести определенную позитивную ленту и оказать влияние на других. Вот это как бы очень важный момент. Другое дело, плохо или хорошо, ну, здесь много примеров можно привести. И Сталин там эксы делал, там, и Свердлов там, Екатеринбург. Ну, это да. Да. Ну, и в конце концов, если взять любого практически чиновника нынешнего, то утверждать, что этот человек не ворует здесь абсолютно, нет. Это, знаете, очень, очень такое сомнительное утверждение. Да, мы же не будем смаковать там по одним, другим. Да, он потом и кровью достиг этого результата. Да, естественно... Скажем, он преследовал свои интересы, но, извините меня, а кто другие, скажем, люди, они что, свои интересы не представляли? Что у нас, скажем, офицеры государственной безопасности, что ли, не занимались этими вещами? Ну, на самом деле, кивать на других это не очень хорошо. Надо вообще говорить о том, что у человека в руках были большие деньги. И часть, очень большие деньги. Очень большие деньги. И часть этих очень больших денег, большую достаточно часть, он потратил на эту территорию. Да. На этот город стоят церкви, которые он построил. Люди тоже глядя на пожалуйста. Да, люди получали очень высокие зарплаты. Это правда, социальный аспект. У него все равно вот этот советский аспект оставался. Даже как бы он хотел восстановить эту корпорацию, вот Красноярская гидроэлектростанция, да, там, скажем, Шарыпово и плюс Красноярский алюминиевый. Да. Ну, да, действительно, он как бы преследовал свои интересы, но основные затраты все-таки планировал вкладывать в регион, которому сформировался. Тут даже вопрос, основные, не основные, не в этом дело. Многие могли бы говорить и говорили о том, что, ну, вот это популистские такие решения. Вот он чисто подкупает народ своими благодеяниями. И знаете, друзья, на этот счет всегда хотел сказать, а что другие-то не подкупают? Да. Чего что другие-то не делали? Давайте вы все будете подкупать народ, и народ будет жить хорошо, и будет вам кланяться, потому что есть за что. Да. Совершенно верно. Вот обсудили. Одного сейчас к другому перейдем. Нет, здесь много об этом можно говорить, да. Поэтому я вот классический пример тебе приведу. Это вот реально было, когда вот противостояние Быков-Лебедя, я тогда еще работал в 139-й школе, это в Солнечном, 10 лет отдал. Этой школе более 2,5 детей прошло через меня. Хорошее время было в моей биографии. Так вот, я тогда провел среди старшеклассников выборные аспекты среди наших местных. И Быков у меня победил на выборах главы администрации края. Ну, там участвовали все. Причем я постарался нейтрально дать. А какой это год был? Это был 1998. Так, это то есть почти 10 лет назад, да, но сейчас вот они уже выборы. Не, ну они сказать, выросли, да, участвовали, там участвовали все известные фигуры в Красноярске. Ну я имею в виду эти дети, которые голосовали, да, сейчас вот, они уже ходят на участки. Так вот, тогда еще Клюкин и Сидоренко, Федор, значит, я с Федором, он любитель спорта был, я тоже, сейчас он уже просто в Москве у нас, поэтому здесь его нету. Вот я ему пришел, говорю, Федор, так и так, вот на футболе с ним встретились, говорю, вот у меня тут такие результаты, все. Он быстренько побежал к Клюкину, и Клюкин хотел приехать в школу и прочее. Говорю, ребята, я не могу детей подставлять, потому что они несовершеннолетние. Я готов дать интервью, потому что после 1993 года, после того, как я был участником защиты Верховного Совета, когда по мне стреляли и мутузили, мне уже, условно говоря, все по барабану. Я говорю, я не могу, никогда никого не подставлял, поэтому тут прикрываться детьми не буду. Я вот вам просто даю результаты, а я готов прокомментировать. И на ТВК, но Клюкину надо было другое. Ему надо было смаковать, что вот дети там, то-то, то-то. Ну, потому что тогда он еще был в команде «Быка», как он считал, и прочее, все эти вещи. Поэтому вот этот момент тогда уже. Причем я сознательно, специально дал нейтральные моменты. Тогда же, как помнишь, вот публикации в «Известиях» Тарасова, огромное количество. Да, дети у меня все это прочитывали, дети это все меня выискивали, разбирали и анализировали. И у них сложилось, ну, довольно такое, скажем, беспристрастное, нейтральное отношение. Ну, будем считать, что устами ребенка... Глаголит истина. Нет, я говорю, как это есть, поэтому, в принципе, это такой момент, который, как бы сказать, наглядно подтверждал, что у него была определенная поддержка. Ну и на сегодняшний день, естественно, конечно, все течет, все меняется, но фактор Быкова в крае пока еще присутствует. Фундаментальные вопросы. У нас еще есть немного времени в программе. Ну, давай так, чтобы не было немножко так тенденциозно, чтобы это не выглядело, что мы здесь вот передачу делаем про Быкова, больше да нет, у нас никого нет. Ну, давай. Самое главное, что в ангажированности нас трудно обвинить, потому что ни ты, Олег Юрьевич, ни второй Олег Юрьевич, мы никогда не взаимодействовали. Ну, в общем, бывало по-разному на самом деле. Но... Нет, я имею в виду с Анатолием Быковым. Ну да, вот честно говоря, один раз поздоровался за руку на каком-то светском приеме. Ну ты поздоровался. Я тот же раз поздоровался, когда мне вручали ДК «Комбайностроители» 8 апреля 2013 года. Ну вот видишь, это теории, как через 6 рукопожатий. Да-да-да. Можно с президентом Путиным поздороваться или, скажем так, с патриархом всей Руси. Все правда. А давай поговорим теперь еще о ком-нибудь. Вот я, например, хотел бы поговорить про, допустим, Александра Викторовича Усова. Почему нет? Виднейший человек, виднейший, уже сколько лет, он патриарх практически нашего избирательного Олимпа, и есть о чем поговорить. Есть. Периодически всплывает информация интересная про его какие-то там многогектарные усадьбы, какие-то гигантские заработные платы. Это естественно все, в принципе, таких случаев много можно привести. А я хорошо между... хорошо, я часто общался как раз с Александром Викторовичем. Я с Александром Викторовичем вообще никогда не общался. И даже ни разу не здоровался. Я могу свое личное впечатление поэтому передать, да. Ну, в силу своей работы, как бы, это было 90-е годы, сразу я вам хочу сказать, Ну, милейший человек, интеллигентный, по-настоящему. То есть это вот не тот чиновник, знаешь, такой сидит... Все-таки доктор наук... С профилем, да. Классно рассказывает анекдоты. Лебедь, кстати, тоже классно рассказывал анекдоты. Но вот Александр Викторович, он прямо так интеллигентно их рассказывает и сам так залезет и смеется. И на гитаре играет. Немного, но одну единственную песню он мне говорил, что даже он ее где-то исполнял на ТВК. Мы по палубе бегали, целовались. А что, хорошая песня. Да, это на стихи нашего поэта Ильинка. Да. Понимаешь, сколько замечательных качеств. Однажды прихожу я по какому-то делу, к нему, чисто по-журналистскому, он на меня смотрит и говорит: «Олег Юрьевич, так вы поэт?» Я думаю, вы издеваетесь, что ли, Александр Ильич? Нет, говорит, я вчера послушал вашу песню «Хатанга». Я, говорит, понял, что вы реальный поэт. Ну, мне приятно. Приятно, черт побери. Если человек внимательно послушал и сделал. Олег, ты, например, «Боксер» написал. Я тоже читал, что Быкову эта песня очень сильно нравилась. Яхан там ее пел очень хорошо. Слава богу, будем считать, что у них хороший вкус. Да, бог с ним. Я сейчас не об этом. То есть человек на самом деле очень приятный. Вот честное слово. Вот глядеть на него душа радуется. Но вот его политические успехи, честно говоря... Так проблема та же. Они не очень радуют. Так вот проблема та же. Что и у Быкова, что и у Уса. Вопрос такой, что он там делает? Он преподавать бы пошел. Ты понимаешь, власть – это очень сильный наркотик. Это много бабок, скажем. Ну, бабок, я думаю, уже Уса достаточно, и правнукам хватит. Это другой вопрос. Понимаешь, власть, она очень сильно засасывает. Вот испытание властью – это страшнее, чем испытание деньгами и испытание славой. Это быть на виду, это, скажем, быть причастным, это быть, соответственно, к тому, что считается для тебя наиболее важным. Это образ жизни. Да, образ жизни. Так же, как, например, огромное количество ведущих, или, популярных Да, исполнителей. Да, их выгоняют, они, а они все равно плачут. Они лезут и плачут, да. И лезут обратно. Та же, как актеры там. Та же, как, например, скажем, категория людей публичной деятельности. Вот я могу, скажем, о себе сказать, что я этого в том аспекте не испытал, и, в принципе, до 50 лет прожил, и нормально все. Слава богу, бухнул. Да, ну, сложилось так. Да. И здесь то же самое у Александра Викторовича Уса. Скажи, пожалуйста, а вот как ты думаешь, вот все равно человек же внутренне как-то оправдывает свое существование, свою деятельность. Вот как ты думаешь, какая миссия у Александра Викторовича Уса по его собственному мнению? Я думаю, ты можешь догадываться об этом? Ну, мне кажется, что все-таки Александр Викторович... внутри имеет четкие человеческие убеждения. Он все-таки старается их сохранить, то есть остаться человеком. Он все-таки старается принести максимальную пользу для своего региона. Другое дело, как это получается. И все-таки вот УС, с моей точки зрения, вот это не самый худший вариант для нашего края, потому я что... просто не знаю, что значит худший, поэтому, наверное, не самый. Не, ну, сравнить, если другую категорию, другую категорию. Поэтому очень жаль, что в 2002 году он не стал главой администрации края. Очень жаль. Вот с моей точки зрения, конечно, тогда... Вот тогда бы мы и посмотрели, да, на что да, мы бы посмотрели, человек. Вот тот момент. Потому что эти ребята, которых поставил Владимир Путин, да, посадил, и, соответственно, как бы эти аспекты. Ну, да. С них и взятки глядки. Да, с них и взятки глядки. Да. Конечно, как Кострыкин, УС, он немножечко менее такого духовитого плана. Кострыкин сказал, нет. Пацан сказал, пацан сделал. Ну, он гибкий. Да, УС более гибкий, более дипломатичный. Ну, и уровень, скажем, у него немножечко иного плана. Все-таки он и, скажем, проходил стажировку в Германии, и, скажем, отношения, и на ассамблее ездит, и прочее, прочее. Поэтому, естественно, он немножечко другой. Он, как бы сказать, из другого периода времени. А вот тебе не кажется, что он все-таки старается... проводить политику определенного баланса такого, да, да, совершенно между верно. Исполнительной и законодательной, да, властью, да. И понимая, что законодательная власть у нас в стране, тем более на региональном уровне, почти никакая, находится, да, сам знаешь где, и он пытается хоть каким-то образом поддержать ее реноме. Вот о чем вот и речь. Вот я правильно понял? Правильно, да, да. Ну вот видишь как, все-таки до нас доходит, нет, в конце концов. Нет, у меня всегда складывалось такое впечатление, что он это делает, и он старается вес второй ветви власти все-таки увеличить. Ну, то есть, периодически вот так вот сбрыкивая, вот, ну, в хорошем смысле. Не, ну, в хорошем смысле слова, так, да, и должно быть. То мы есть... все-таки в демократию продолжаем все-таки строить. Да, потому что здесь есть ведь другая крайность, когда законодательное собрание встает в полную оппозицию к исполнительной власти, там начинается свара. А потом приходят ребята из «Единой России» и говорят, да, брысь под лавку, да, и будете делать то, что необходимо и делать. И на следующий день эти котята или летающие пингвины говорят, мы готовы. И то есть, может быть, вот как раз вот умеренный вот такой персонаж политический, да, как Александр Викторович Ус в крае, вот он может быть и нужен. Не, он нужен. Хотя выглядит, конечно... Не, ну, Олег... Мы же любим резких, мы же любим Степанов, Разиных. Нет, не надо, не надо. Ус очень хорошая фигура, он достаточно квалифицированный, профессиональный. Мне рассказывали, скажем так, представители законодательных органов других регионов, когда я вот пересекался, что когда он выступал на сибирских там вот этих форумах, и, скажем, в других федеральных округах вот, пересекались, его слушали и действительно как бы к нему прислушивались. И вот этот момент тоже очень важен. Ну и немаловажно все-таки, когда его попытались, вот тут борьба-то была, вот четвертый срок его пребывания на посту руководителя законодательного собрания, угу, его же однопартийцы тоже в очередной раз хотели, мягко говоря. Ну его периодически, да, хотят. Да, но понимаешь, да, он же тоже как бы не всех устраивает. Да, это понятно, да, абсолютно. И конечно, немаловажный аспект все-таки надо понимать, в большинстве своем все-таки, вот люди, которые УСУ тоже обязаны были, они же тоже его предавали. Ну, это политика. А это политика. Так вот этот момент тоже нельзя не скидывать со счетов. Но тем не менее, все-таки УСА, скажем так, командный принцип оказался более эффективный. И, скажем, группа людей из других политических образований, которые, скажем, его не просто поддерживали, а именно вот эти человеческие или как корефанские отношения, они все-таки дали положительный такой результат для его политической жизнедеятельности. Олег Юрьевич, вообще такая хорошая содержательная беседа. Не затронули многих интереснейших людей. Там есть такие персонали. Олега Анатольевича Пащенко, конечно, хотелось бы... Это уникальный человек. Совершенно, вот. Может быть, можно посвятить ему. Можно было поговорить. Всеволод Николаевич, про Абакумова можно было поговорить. Ну вот Всеволод Николаевич с Олегом Анатольевичем я хорошо знаком. И можно было бы, кстати, и про Петра Ивановича Пимашкова поговорить, поскольку он украинец. С ним не общался, с Петром Ивановичем. Я общался много, на самом деле. Но результаты деятельности налицо, там есть что обсуждать. Есть. Вот это все люди, так сказать, элиты или не элиты, как угодно. Это можно сказать, люди, заслуживающие внимания. Заслуживающие внимания. То, что у нас в заголовке было сказано, программы «Первые парни». Ну, первые. Не, ну они первые, да, это первые, действительно. Это в хорошем смысле это слово. Первые парни. Причем не в деревне, а в городе. Ну, в миллионном мегаполисе. Да, в нашем и в регионе, который, скажем так, на самой ходовой денежной единице. Главное, что они у нас есть. И как мы вот выяснили по двум наиболее, может быть, знаковым персонажам, это не самые худшие первые парни. Да нет, ты знаешь, и тот, и другой, с моей точки зрения, у них плюсов больше, чем минусов. Друзья мои, это была программа «Фундаментальные вопросы» с Олегом Юрьевичем Лютых, кандидатом исторических наук, и Олегом Тихомировым, журналистом. Всего вам доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».